Глава 9. Меня разбудили голоса за окном. Прошки рядом не было. Это было странно. «Что с ним?» — испугалась я. Моим глазам предстала ужасная картина. Мой любимчик лежит на блюде с яблоком во рту, обложенный овощами. Быстро натягивая сарафан, я стала звать Лукерью, но та не отзывалась. Я выскочила на крыльцо и увидела такую картину. Тетушка что-то грозно выговаривала Тимофею, грозя пальцем, а вокруг них, похрюкивая, скакал поросенок. У меня отлегло от сердца. «Доброго утречка, барышня!» — поклонился мне мужик, а Лукерия кинулась ко мне. «Деточка моя, что ты поднялась так рано?» Мои ноги подкосились, и я села на ступеньку. «Я уж решила, что вы с моим Прошей что-то нехорошее удумали». Тетушка смотрела на меня недоуменно. «Что ты, душенька?» — всплеснула она руками. «Кто ж твоего порося тронет? Ты хоть наказанная, но княжна!» «А чего вы ругались?» — спросила я, подхватывая на руки Прохора, который, как мне показалось, хорошо прибавил в весе. «Маленький мой, никому тебя не отдам!» — чмокнула я свиненка в макушку. Немного успокоившись за участь моего любимца, я опустила его рядом с собой. «Да вот говорю, что сама пойду за твоими пчелами, а Тимофей вместе идти хочет!» Лукерья воинственно встала рядом со мной, ожидая поддержки. Тимофей, вопреки обыкновению, не смотрел в землю, а также возмущенно смотрел на тетушку. Впрочем, было во взгляде этом и кое-что другое, схожее с восхищением. «Я же что говорю, барышня?» Что доколочу ваши домики и схожу, ежели вы прикажете. «Брейк», — мысленно объявила я, как заправский рефери, а вслух сказала. «Конечно, вместе, только попозже. Доколотишь и сходите. А мы с Прошей обед приготовим». Поросенок, привалившись к моим ногам, разумеется, не спорил. «Пойду Бьянку подаю», — вспомнила я. На изумленные взгляды я привыкла не обращать внимания. Тетушка засобиралась сбегать к себе переодеться. «Сарафан да платок покрасивше», — мысленно перевела я. Однако нужно было еще проверить, насколько точно Тимофей сколотил улей. Все было исполнено филигранно, и съемное дно, и рамки, в которых пчелы отстраивают соты, кормушка, прилетная доска. Я была в полном восхищении. Можно было переселять лесную семью в новый дом и надеяться, что им там понравится. Однако это дело я решила отложить до вечера. Для меня это было сакральное действо, и не хотелось торопиться. Пока можно было позаниматься простыми домашними делами, подоить Бьянку, собрать яйца у несушек, смахнуть пыль в доме, приготовить щи. От предвкушения всей этой уютной рутины мне даже сладко стало. Первым делом я пошла к Бьянке. Конечно, моя милаха уже меня ждала. Доить козу оказалось делом нехитрым, и сегодня я уже не боялась. Белоснежные струйки бойко били в деревянное ведерко, а я приговаривала. «Моя ты беляночка, красавица!» Коза переминалась и жмурилась, а я была счастлива. Собирая позже яйца, которых курочки принесли сегодня целых 23 штуки, я поймала себя на мысли, что в принципе могла бы жить так и в прошлой жизни. А что? Дедовская земля была, ничего не мешало. Но я ничуть не жалела, что оказалась здесь. Все было так, ну как в сказке, страшно и смешно. Я уже боялась, что меня унесет обратно, в ту беспросветную серость. Вернувшись в дом, я снова мысленно поблагодарила князя Рахманова за приданное. За навески, коврики-дорожки, ладненькая посуда. Я даже поплевала через левое плечо, чтобы не сглазить, потому что все могло вмиг измениться. Занимаясь такими рутинными делами, я даже не подозревала, насколько крутой поворот мне предстоит. Но пока что я с упоением шинковала капусту для щей, не зная, что меня ожидает. Через несколько часов примчалась Лукерья. Щи уже давно томились в печи и благоухали на весь дом. А я занималась тестом для пирога. «Тетушка, если ты голодная, то можно пока молока попить. Какое же оно у моей Бьянки сладкое!» предложила и похвалилась я заодно. Лукерия нарядилась как на свадьбу, причем на собственную. Однако я сомневалась, что Тимофей стянет свой тулуп даже в июле. Наверное, это был его способ защиты от внешнего мира. И я надеялась, что в этом походе в лес они не забудут про моих пчел. С другой стороны, хотелось бы увидеть, как улыбается или даже смеется суровый Тимофей. Отправив парочку в лес, я села вспоминать, как в точности пересаживают лесные семьи в улей. День очень подходил, был теплым, даже жарким. Внезапно я заволновалась, что забыла произвести дезинфекцию улья. Под рукой была только зола из печи, и я кинулась выгребать и измельчать ее, слегка размешав ее с водой и маслом. «Печка накормит, печка согреет, печка вылечит», — вспомнила я дедушкины слова. А может быть, и не вспомнила, а он подсказал откуда-то сверху. Промазав углы новенького улья, я немного успокоилась. Растолкла и развела до густоты сиропа кусочек сахара, заложила прикормку. Все получится», — уговаривала я себя. Оставалось только дождаться Лукерию и Тимофея, чтобы переселить пчел. Сама бы я не справилась с двумя тяжеленными ящиками. Тут мне опять пришлось хвататься за голову. «Да, Мари, как же я могла забыть?» Однако смастерить их было не из чего. Оставалось надеяться на смекалку Тимофея, объяснив саму идею и задачу. Задымление приводит к тому, что выделяемые пчелами пахучие вещества, сигнализирующие об угрозе для пчелосемьи, нейтрализуются. Кроме того, при задымлении пчелы наполняют зобики медом. В таком состоянии пчела не может жалить, потому что не может согнуть наполненное брюшко под нужным углом. Я взяла прошку на руки и ходила по горнице, думая, что еще могла забыть. Потом немного успокоилась. В общем-то, переселить можно было и завтра с утра. Проша забавно похрюкивал, и я, не удержавшись, чмокнула его в пятачок. Я невольно пожалела, что скоро он вырастет и не поймет, почему его не берут на ручки. Вернувшиеся Лукерия с Тимофеем выглядели помолодевшими. Видимо, тетушка не зря наряжалась. Он тащил короб с новым уловом, а она, я не поверила глазам, несла его тулуп. «Ура! У меня будет уже два улья!» Потом мы все вместе ели мои щи и пироги. Тимофей еще стеснялся сидеть с нами за одним столом, поэтому быстро ретировался, чтобы мастерить дымарь. А тетушка сидела раскрасневшаяся и довольная. Нескромных вопросов я не задавала, только улыбалась, глядя на нее. Моя заботливая родственница просто помолодела. «Останусь-ка я и на сегодня, Поленька», — объявила Лукерия. «Так у тебя славно!» Я возражать не стала. Все и так было понятно. И приятно.